Глава 644. Искусство адаптации. На вершине горы Кару в очередной раз испытал стихию молнии. Тюрьма молний. Лишь полностью изучив разрушительную силу техники и необходимые затраты чакры, он наконец прекратил тренировку. Позволив себе короткую передышку, Икару извлек длинный меч, закрепленный на поясе. Настало время практиковать стихию молнии. Меч молнии. Согласно его плану, после доведения тюрьмы молний до совершенства вся чакра, которую он ежедневно вкладывал в эту технику, теперь будет направлена на освоение нового дзюцу. Почему же он не позволил своему теневому клону заниматься тренировкой? Все просто, сначала ему нужно было проверить, сколько энергии требует освоение меча молнии, чтобы иметь четкое представление о скорости будущего прогресса. Конечно, за первые два дня после получения этой техники он уже освоил ее основы, и его мастерство достигло уровня 1-100-200. Казалось бы, он уже хорошо понимал энергозатраты, и дополнительное тестирование не требовалось. Но на самом деле все обстояло иначе. Как он уже отмечал ранее, стихия молнии. Меч молнии – это техника, объединяющая ниндзюцу и мастерство меча в единое смешанное искусство. На скорость ее развития влияло не только его владение мечом, но и степень контроля над стихийной чакрой молнии. Когда он впервые начал осваивать эту технику, не молниеносный змей, ни тюрьма молнии еще не были доведены до совершенства. С первой техникой это было не так критично, имея основу в виде удара молнии, ее совершенствование не давало значительного прироста. Но со второй все обстояло иначе. Как техника Б-ранга со значительной сложностью освоения, доведение тюрьмы молнии до совершенства позволило ему подняться на совершенно новую ступень в понимании природы стихии молнии. В таких обстоятельствах повторное тестирование было необходимо. Решив действовать, Икару освежил в памяти содержание меча молнии и приступил к методичной тренировке. Поначалу все выглядело обыденно, техника казалась обычным мастерством меча, ничем не примечательным. Но вскоре, когда Икару направил клинок в сторону стоящего перед ним могучего дерева, воздух прорезало ослепительное сияние молнии. Сопровождаемый характерным шипящим звуком электрического разряда ДЗЗ-ДЗЗ, на стволе образовался глубокий обугленный след. Даже когда Икару остановил движение, между деревом и лезвием все еще плясали тонкие нити электрических разрядов. Вот в чем заключалась истинная суть стихии молнии. Меч молнии. При нападении на противника техника не только создавала ослепляющие вспышки, воздействующие на зрение врага подобно гендзюцу, но и парализовала нервную систему электрическими разрядами. И все это в дополнение к естественной убойной силе самого клинка. Можно с уверенностью сказать, что достаточно одного удачного удара, и у противника не останется ни единого шанса на спасение. Однако для достижения такого эффекта пользователю требовалось невероятно острое чувство боевого момента. И здесь могущественная наблюдательная способность Шерингана идеально дополняла арсенал Икару. Почти наверняка эта техника в его руках могла произвести эффект, далеко превосходящий возможности того мальчишки Рейдзина. Убрав длинный меч, Икару на мгновение задумался, а затем снова приступил к тренировке. Он повторил упражнение несколько раз подряд, но с каждым разом все отчетливее ощущал странное неудобство, словно так тренироваться было неправильно. Икару привык доверять своим инстинктам. Он полностью прекратил тренировку и замер на месте, погрузившись в глубокие размышления. Его пальцы машинально постукивали по рукояти меча, а взгляд бессознательно блуждал вокруг. В какой-то момент, когда он посмотрел на длинный меч в своей руке, его внезапно осенило. Стихия молнии. Меч молнии, уже из самого названия становилось очевидно, что это техника меча. Хотя в мире шиноби особо не разделяли мечи и ножи, определенные различия все же существовали. Раньше, когда он брал в руки длинный меч, он сразу мог использовать всю мощь стиля Канахи, стиля Учиха и двух других техник владения мечом только потому, что уже довел их мастерство до достаточно высокого уровня. Таким образом, он мог свободно использовать разные инструменты ниндзя по своему желанию. Единственная техника низкого уровня, техника теневого меча, была его собственной разработкой, основанной на его личном стиле боя, поэтому с ней не возникало проблем адаптации. А что насчет стихии молнии? Меч молнии – эта техника была не только вторичным стилем меча, который он изучил у другого человека, но и уровень его мастерства в ней оставался низким. Неудивительно, что не тренируясь в соответствии с истинными требованиями самой техники, он испытывал это странное чувство неудобства. Когда он лишь поверхностно знакомился с техникой, все казалось нормальным, но теперь, приступив к серьезной тренировке, проблема мгновенно обнажилась. Можно было предположить, что если продолжить тренироваться таким образом, то с помощью системной панели мастерства и основы, заложенной другими техниками меча, он сможет постепенно адаптироваться. Но эффективность неизбежно снизится, а этого Икару абсолютно не мог допустить. Лучшим решением сейчас было найти подходящий меч, повысить уровень владения техникой, а затем вернуться к привычному клинку и быстро адаптироваться. Таким образом, он не потратит впустую ни время, ни силы. С этой мыслью Икару пробормотал: «Хорошо, что я сохранил тот меч». Проговорив это, он убрал длинный меч и извлек из своей сумки с инструментами свиток запечатывания. Развернув его, Икару сложил печать и негромко произнес: «Кай». В следующее мгновение перед ним материализовалась целая куча различных инструментов ниндзя. Это были трофеи, собранные Икару, качественные инструменты высокого класса, служившие одной из его запасных стратегий. Икару выбрал из них короткий меч с холодным металлическим блеском. Стоило влить в него лишь крупицу чакры, как из лезвия тут же вырвались яркие электрические искры. Очевидно, клинок обладал превосходной проводимостью чакры. Икару взмахнул мечом несколько раз и удовлетворенно кивнул. Он и не мог быть недоволен, ведь это было личное оружие самого Рейбзина. Как основной боевой инструмент, оно, естественно, было тщательно подобрано под технику стихия молнии, меч молнии. Поэтому использовать его сейчас для тренировки было как нельзя более уместно. Икару убрал короткий меч и снова применил технику запечатывания предметов, вернув инструменты в свиток. Закончив с приготовлениями, он вновь приступил к тренировке меча молнии. Действительно, после смены оружия странное чувство неудобства полностью исчезло. Икару выполнил технику более 10 раз подряд, прежде чем позволить себе остановиться. Тщательно проанализировав расход чакры и рост очков мастерства, Икару сделал вывод, что для тренировки этой техники в среднем требуется 100 единиц чакры для повышения мастерства на 1 пункт. Таким образом, если направить все 89 тысяч единиц чакры, которые ранее тратились на тюрьму молний, он сможет получать примерно 890 очков мастерства в день. При такой скорости ему потребуется всего 4 дня, чтобы достичь уровня 5, совершив качественный скачок, и еще 16 дней, чтобы достичь абсолютного совершенства на уровне 7.00. В общей сложности 20 дней, чтобы довести технику Б-ранга до совершенства, возможно, не рекордная скорость, но и немедленная. С этой удовлетворяющей мыслью Икару поднял обе руки, скрестив их в знак печати Дзин, и применил технику множественного теневого клонирования. Бум! Сопровождаемые взрывом дымки чакры, в воздухе материализовались 6 его теневых клонов. Икару передал короткий меч одному из них, поручив ему тренировать стихию молнии, меч молнии. Затем методично распределил между остальными 5 техники, которые они должны были отрабатывать. Закончив с организацией, он вернулся на свое тренировочное место и вновь погрузился в практику техники мистической ладони и техники отражения сердца, одновременно укрепляя свое тело и продолжая интенсивное развитие своего драгоценного шарингана. Глава 645. Дорога домой. Спустя несколько часов, когда глубокая ночь окутала окрестности, Икару наконец завершил свой сегодняшний план тренировок. Активировав технику ментальной связи, он связался с сопровождавшими группу теневыми клонами, чтобы определить их местоположение. За 2 дня отряд продвинулся значительно вперед. Сейчас ему требовалось убедиться, не вышли ли они за пределы радиуса связи с ним и его теневыми клонами, чтобы вовремя сменить место тренировки. Вскоре контакт был установлен. Караван еще не вышел за пределы их зоны связи, но уже находился на грани досягаемости. Не теряя времени, Икару быстро убрал все следы своего двухдневного пребывания. Развернув карту, он выбрал новую точку для остановки, после чего активировал стихию ветра, крылья ветра и покров из чакры, устремившись вперед на максимальной скорости. Благодаря впечатляющей скорости в 300 метров в секунду, ему потребовалось всего 10 минут, чтобы добраться до места назначения. На этот раз обошлось без происшествий, окрестности были спокойны. Найдя подходящее место, Икару без промедления погрузился в сон. Следующим утром он утолил голод заготовленными солдатскими пилюлями и сразу приступил к тренировке. Тем временем основная группа продолжала свой путь вперед. Так, незаметно для всех, пролетело 5 дней. Икару изначально рассчитывал, что возвращение в деревню займет целую неделю, однако, к его удивлению, всего за 5 дней караван оказался уже в непосредственной близости от деревни. При такой скорости максимум через день они благополучно пересекут ворота Канахи. По этому факту можно было безошибочно судить о страстном желании членов каравана вернуться домой, даже темп передвижения незаметно для них самих увеличился. Икару прекрасно понимал их чувства. В конце концов, большинство людей в караване, как и он сам, не видели родную деревню уже 2-3 года. Ему-то еще ничего, ведь он, по сути, просто занял чужое тело, так что особых привязанностей и тоски по дому не испытывал. Но другие находились в совершенно ином положении, у всех были семьи, и, естественно, они жаждали поскорее вернуться к близким. Единственное, что по-настоящему радовало, на протяжении всего пути они не столкнулись ни с какими серьезными проблемами. Погибнуть прямо перед возвращением в деревню было бы настоящим проклятием судьбы. Отбросив эти размышления, Икару взглянул на панель, где его техники стихия воды. Техника большой акулы не хватало всего 1000 очков мастерства для повышения уровня, и ощутил острый дискомфорт. Изначально, при расчете на 7-дневный путь, к моменту возвращения в деревню эта техника ранга как раз должна была достичь следующего уровня. Но сейчас, даже если завтра он будет тренироваться на пределе своих возможностей, все равно останется дефицит в 500-600 очков мастерства, и это обстоятельство вызывало у Икару сильное раздражение. Нужно понимать, что между уровнями 8 и 9 лишь на первый взгляд небольшая разница, но фактически она колоссальна. Если бы удалось повысить технику до уровня 9, эффективность стихии воды техники большой акулы несомненно претерпела бы качественную трансформацию, а ее практическая ценность многократно возросла бы. Икару не забывал о своем главном плане, сразу после возвращения в деревню найти возможность раз и навсегда разобраться с проблемой в лице Данза. В такой ситуации его боевая мощь, разумеется, должна быть максимально высокой. К сожалению, план был нарушен нетерпением каравана вернуться в деревню. Впрочем, это не представляло серьезной проблемы, ведь он в любом случае не собирался устранять Данза сразу по возвращении. Будь то сбор разведданных или поиск идеального момента для удара, все требовало тщательной подготовки и времени. Задержка в день-два не имела критического значения. Возможно, к моменту, когда он решит действовать, даже покров из чакры, для повышения уровня которого требовалось еще полмесяца интенсивных тренировок, успеет продвинуться на новую ступень. Тогда его шансы на успех станут еще весомее. Различные мысли стремительно сменяли друг друга в его сознании. Закрыв панель, Икару нашел удобное место и позволил себе погрузиться в спокойный сон. Время пролетело незаметно, и вот уже наступило утро 7-го дня. Икару со своими спутниками прошел через главные ворота и вступил на территорию деревни Скрытого Листа. Со всех сторон доносились громкие приветственные возгласы. По обеим сторонам дороги собралось множество жителей Канахи, которые, увидев караван, разразились радостными криками и аплодисментами. Икару с бесстрастным выражением лица оглядывал толпу и подумал, как шумно они все устроили. Он прекрасно понимал, что эти люди собрались не спонтанно, а по чьему-то указанию. На самом деле, они могли вернуться в деревню еще вчера вечером, но получили временное уведомление от руководства с просьбой вернуться именно сегодня утром. Очевидно, целью было устроить эту торжественную церемонию приветствия, очередной способ завоевать преданность и укрепить моральный дух шиноби. В конце концов, если человек рискует жизнью на передовой, а по возвращении его никто не встречает, это неизбежно оставляет горечь в душе. Возможно, вслух они ничего не скажут, но что будет у них на сердце, совсем другой вопрос. Ниндзя тоже люди, а любой человек не свободен от 4 основных стремлений. Слава, статус, богатство, почет. Разве не видно, как на лицах членов каравана расцветали искренние улыбки при виде такого приема? Мысленно покачав головой, Икару не стал больше об этом размышлять. Пройдя вместе со всеми через эту церемониальную процедуру, он незамедлительно отправился в резиденцию Хокаге, чтобы отчитаться о завершении миссии. Выполнив все формальности, он направился к своему жилищу. Сейчас, когда нападение Девятихвостого еще не произошло, территория клана Учиха, хоть и была однажды перемещена вторым Хокаге Синджу Табирамой, все еще находилась в центральной части деревни. Так что ему не потребовалось много времени, чтобы добраться до дома. Вернувшись сюда после долгого отсутствия, Икару испытал странное двойственное чувство. одновременно знакомое и чуждое. Знакомым это место было благодаря воспоминаниям прежнего владельца тела. В конце концов, тот прожил здесь почти 10 лет, и каждый уголок хранил отпечаток его существования. Чуждым же оно казалось, потому что после своего перемещения в этот мир Икару фактически провел здесь всего несколько месяцев, включая короткий период возвращения на экзамен Чунина. По сравнению с более чем 2 годами, проведенными на полях сражений, это время казалось мимолетным мгновением. Внимательно осмотревшись вокруг, Икару мысленно восстановил воспоминания предшественника, а затем потратил значительное время на тщательную уборку дома изнутри и снаружи. Закончив с этим, он вернулся в свою спальню, намереваясь немного отдохнуть. Изначально Икару планировал позже выйти на тренировку, но как только его тело коснулось мягкой постели, он осознал, что совершенно не хочет двигаться. За более чем 2 года непрерывных сражений, хотя он и избежал серьезных ранений, глубоко в душе он никогда не чувствовал себя по-настоящему в безопасности. Из-за этого в нем накопилась колоссальная физическая и психологическая усталость. Раньше он анализировал только чувства других, полагая, что все эти люди жаждут вернуться в безопасное место и обрести долгожданное душевное спокойствие. Но только теперь он осознал, что Коноха в его собственном сердце тоже стала своеобразной тихой гаванью, убежищем от непрекращающегося кошмара войны. Поэтому, внезапно оказавшись в такой умиротворяющей обстановке, он неизбежно ощутил расслабленность, охватившую все его существо. Нет, это нельзя было назвать ленью или потерей бдительности, скорее это была естественная саморегуляция организма. Даже в самых интенсивных тренировках важно соблюдать баланс между напряжением и расслаблением. В течение всего прошедшего времени, хотя он и выделял короткие периоды для отдыха помимо тренировок, но никогда не позволял себе расслабиться полностью. Сейчас все было иначе. Находясь в относительно безопасном месте, возможно, ему действительно стоило наконец-то дать себе возможность полного восстановления. Размышляя об этом, Икару незаметно для себя сомкнул веки. Через несколько минут в комнате раздалось тихое, размеренное похрапывание. Несмотря на то, что прошлой ночью он уже отдыхал несколько часов, сейчас, когда его тело и разум наконец полностью расслабились, он снова моментально погрузился в глубокий сон. Это ясно свидетельствовало о том, насколько глубоко укоренилась его физическая и эмоциональная усталость. Если задуматься, внезапно перенестись из мирного современного мира в эту реальность, полную опасностей, да еще и сразу отправиться на поле боя. Хотя Икару всегда демонстрировал удивительную способность к адаптации, в действительности это было лишь тщательно поддерживаемой внешней маской. В глубине души он никогда не чувствовал себя по-настоящему защищенным. Иначе он не стремился бы так отчаянно повышать свою силу, не тратил бы каждую свободную минуту на совершенствование техник. В этом опасном мире, полном смертельных угроз и коварных врагов, только исключительная боевая мощь могла принести ему хоть какое-то утешение и уверенность в завтрашнем дне. В конце концов, Икару тоже был человеком, обычным человеком, несмотря на все свои необычные обстоятельства. Глава 646. Прогулка по деревне и неожиданное открытие. Время пролетело, словно белый скакун, мелькнувший в щели. В мгновение ока день подошел к концу, а жизнь в Коноха продолжала бурлить. На территории клана Учиха, в одном из обычных жилых домов, Икару медленно открыл глаза. Его взгляд был полон растерянности, все тело ощущалось вялым, а сознание не вполне ясным. Почти 20 часов сна не только не смыли накопившуюся усталость, но, напротив, словно открыли некий клапан, высвободив изнеможение, копившееся более 2 лет. От этого все его тело казалось совершенно обессиленным. Икару неподвижно лежал на кровати, наблюдая сквозь щель в окне за закатным солнцем, не желая даже шевелиться. Время текло секунда за секундой, пока в какой-то момент не раздалось громкое урчание. Проведя рукой по животу, он ощутил нахлынувший голод. С момента возвращения в деревню прошло более 10 часов, а он до сих пор ничего не ел. Неудивительно, что желудок напомнил о себе. Икару с трудом поднялся, намереваясь просто съесть несколько солдатских пилюль, чтобы заглушить голод. Но когда он потянулся к сумке с инструментами, внезапно остановился. «Я же вернулся в деревню. Если продолжу питаться солдатскими пилюлями, разве это не будет обделением самого себя?» — мелькнула мысль. Принюхавшись и уловив слабый аромат еды, доносящийся снаружи, он, немного поразмыслив, решил выйти и найти что-нибудь действительно вкусное. «Ха!» – негромко выкрикнул Икару, сделав кувырок и ловко соскочив с кровати. «Хруст, хруст, хруст!» Он с наслаждением потянулся, и по всему телу прокатился хруст суставов. Собравшись силами, он направился в ванную комнату и умыл лицо холодной водой. Икару тут же почувствовал, как его существо стало немного легче. Вернувшись в спальню, он взял сумку с инструментами, тщательно проверил ее содержимое и, убедившись, что все на месте, закрепил на поясе. Конечно, деревня Скрытого Листа считалась относительно безопасным местом, но привычка, выработанная за более чем 2 года на поле боя, заставляла его всегда носить с собой достаточно ниндзя-инструментов для ведения боя, а также некоторые запасные материальные ресурсы. Заперев дверь, Икару покинул территорию клана Учиха и направился прямиком в самый оживленный район Конохи. Эта область располагалась напротив резиденции Хокаге, где было множество магазинов и ресторанов, а обе стороны улицы заполнялись передвижными лотками. Прежде чем найти подходящее место для полноценного приема пищи, Икару успел купить немало закусок и сников у уличных торговцев. Неспешно прогуливаясь по оживленной улице, он испытывал чувства, удивительно напоминавшие прогулки по улочкам с уличной едой в прошлой жизни. То и дело Икару замечал проходящих мимо ниндзя. Некоторые из них, подобно ему самому, все еще носили сумки с инструментами, оставаясь полностью вооруженными, даже во время обычной прогулки они не теряли бдительности. Другие же полностью сбросили с себя бремя, гуляя с семьями в обычной одежде. Были и те, кто собирался группами по 2-3 человека, похоже, отмечая какое-то событие. В общем, состояние каждого человека было уникальным и отражало их личное отношение к происходящему вокруг. Икару скользнул взглядом по этим людям и решительно направился к расположенной впереди закусочной с жареным мясом. Даже издалека он чувствовал доносящийся оттуда манящий аромат и твердо решил, что сегодня нужно как следует наесться. Однако, когда он уже почти вошел в заведение, в его сердце внезапно возникло странное ощущение, будто чей-то взгляд буравит его спину. В одно мгновение бдительности Кару достигла предела, а ленивая расслабленность и легкость бесследно исчезли, уступив место предельному хладнокровию. Он не стал сразу искать источник этого взгляда, а спокойно вошел в заведение. Затем, подобно другим посетителям, подозвал официанта и начал делать заказ. Только после завершения заказа, дожидаясь своей еды, он незаметно осмотрелся вокруг. Однако, хотя в заведении было немало ниндзя, никто не обращал на него особого внимания. Даже те, кто смотрел в его сторону, лишь мельком скользили взглядом. Несколько человек, чьи взгляды задерживались чуть дольше, были просто привлечены символом клана Учиха на его одежде, без какой-либо явной враждебности. В целом, Икару не обнаружил ничего подозрительного внутри. Раз это не кто-то из посетителей, значит, наблюдатель должен находиться снаружи, заключил он. Кто бы это мог быть? Шпион из другой деревни? Ниндзя-наемник, желающий получить награду с черного рынка? Кто-то из Анбу? Или, может быть, один из людей Данза? Икару бросил взгляд на улицу, его мысли стремительно перебирали различные возможности. К сожалению, взгляд того человека был мимолетным, хотя и содержал явную враждебность, он не задержался надолго. Поэтому Икару не смог точно определить местоположение наблюдателя. Однако, по его мнению, наиболее вероятным кандидатом был один из людей Данза. Ни шпионы, ни ниндзя-наемники не осмелились бы действовать так дерзко в пределах деревни Скрытого Листа. Только ниндзя-корня, подчиняющиеся Данза, могли позволить себе такую безрассудность. Кроме того, именно с ними у него в деревне была самая большая вражда. Если он искал возможности устранить их, то они, вероятно, желали того же еще сильнее. В такой ситуации слежка за ним была вполне предсказуема, и к этому Икару был морально готов. Но то, что они начали действовать уже в первый день его возвращения, все же вызывало раздражение. В этот момент мысль о том, чтобы расслабиться на несколько дней, которая раньше мелькала в его голове, растаяла без следа, уступив место необъяснимому чувству срочности. Независимо от того, был ли следивший за ним ниндзя из корня или нет, Икару решил как можно скорее разобраться с проблемой Данза. Как говорится, чем дольше ночь, тем больше снов, он не хотел больше откладывать это дело. Конечно, его решение имело еще одну причину. С течением времени несколько его ниндзюцу почти достигли совершенства. В дальнейшем, помимо изучения некоторых секретных техник, присущих исключительно клану Учиха, Единственное, что могло привлечь его внимание, это ценные ниндзюцу, записанные в свитке запечатывания Конохи. Однако свиток нельзя было просто так взять и изучить, для этого требовалось одобрение Хокаге. А учитывая сложные отношения между деревней и кланом Учиха, вряд ли Сарутоби Хирузин, каким бы доброжелательным он ни казался, позволил бы ему ознакомиться с этим важным артефактом. Даже если бы он и согласился, скорее всего неохотно, Икару не позволили бы изучить слишком много техник, а этого, очевидно, было недостаточно для удовлетворения его растущих потребностей. Таким образом, ему нужно было искать другой путь, и совершенно очевидно, что Данзо представлял собой прекрасную возможность. Данзо всегда сильно жаждал должности Хокаге. Чтобы воспитать своих людей, он неоднократно пользовался своими отношениями с Сарутоби Хирузином, чтобы скопировать различные ниндзюцу из свитка запечатывания. Учитывая это, а также собственные накопления корня, если бы Икару смог присвоить все это себе, это определенно удовлетворило бы его амбиции. Что касается кражи самого свитка запечатывания, это было практически невозможно. Хоть Наруто и смог похитить свиток еще до окончания Академии Ниндзя, скорее всего, это было намеренно допущено Сарутоби Хирузином. Даже тот свиток, вероятно, был поддельным, и единственной техникой в нем была техника множественного теневого клонирования. Иначе, с такими крайне слабыми базовыми знаниями, как у Наруто, невозможно было бы случайно выучить именно ту технику, которая идеально ему подходила. Не следует забывать, что Сарутоби Хирузин носил прозвище «Профессор Ниндзюцу», для него не составило бы труда подобрать технику, идеально подходящую для Наруто. Что касается других, желающих украсть этот свиток, такая задача была бы невероятно сложной. Пока Икару размышлял обо всем этом, официант принес решетку для гриля и сырое мясо. Икару зажег угли и, наблюдая, как мясо шипит под воздействием огня, погрузился в размышления о том, что делать после выхода из заведения. Если тот человек действительно был одним из людей Данзо, посланным для слежки за ним, как он и предполагал, то вряд ли он просто так уйдет. В таком случае, если не устранить его, Икару будет сложно как тренироваться, так и искать следы самого Данзо. Но если устранить его, это может насторожить остальных и спугнуть более крупную дичь. На мгновение Икару не мог принять окончательное решение, но, к счастью, у него все еще было время подумать. Глава 647. Раскрытие прошел час. Икару, насытившись и дав пище перевариться, расплатился и вышел из шашлычной. Сохраняя невозмутимое выражение лица, он накинул взглядом окрестности и двинулся вдоль улицы. Однако, сделав всего два шага, он резко остановился, а его взгляд мгновенно похолодел, только что он снова почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Очевидно, тот, кто следил за ним, не собирался отступать. Осознав это, Икару без колебаний развернулся и направился к тренировочной площадке на окраине деревни. Если преследователь достаточно изучил его привычки, то должен знать о его одержимости тренировками. В такой ситуации решение пойти на тренировочную площадку выглядело вполне естественно. Если незнакомец осмелится последовать за ним, Икару схватит его с максимальной скоростью и выяснит его личность. Как только подтвердится, что это действительно человек Данзо, он немедленно убьет его. Даже если это спугнет остальных, значения не имело. В конце концов, ему все равно предстояло столкнуться с Данзо, так почему бы не позволить им найти его самим? Так он сможет быстрее разрешить эту проблему. Размышляя об этом, Икару приближался к намеченной цели. Время медленно текло, прохожих становилось все меньше, а небо постепенно темнело. Когда он добрался до тренировочной площадки, вокруг уже сгустились сумерки, и людей почти не было. В какой-то момент Икару остановился. Повернувшись к лесу позади себя, он произнес: «Ты следил за мной достаточно долго, выходи». Никто не ответил. В лесу стояла полная тишина, нарушаемая лишь периодическим стрекотом насекомых. «Хаем-хаем», — тихо усмехнулся Икару. Он поднял руку, сложил печать и негромко произнес: «Кай». Бесшумно, охранная печать на его переносице исчезла, обнажив Бейкуган. Сосредоточившись, Икару мгновенно активировал эту технику. Его взгляд преодолел преграду повязки Конохи, позволяя видеть все объекты в радиусе километра. Почти без усилий он обнаружил укрывшегося наблюдателя. Икару резко повернул голову в направлении, где скрывался преследователь. Тот прятался среди веток большого дерева. Его тело было почти полностью скрыто листвой, виднелись только глаза. Тем не менее, Икару отчетливо видел черный плащ и маску на лице, классическую экипировку ниндзянбу. Это лишь укрепило его подозрения. Почти без колебания Икару активировал шаринган. В одно мгновение в его глазах появились три черных как смоль томоэ, которые быстро удлинились, слились и наконец превратились в форму черного солнца. Он сразу перешел к мангекё шарингану. Однако преследователь, казалось, был готов к этому. Не выказав никакого удивления, он почти мгновенно закрыл глаза, а затем, не теряя ни секунды, развернулся и бросился прочь. Но Икару уже принял решение, как он мог позволить преследователю так легко уйти. Решительно активировав технику левого глаза, небесное владычество, Икару исчез без следа. Неподалеку человек, наблюдавший за ним, едва успел перепрыгнуть через две ветки, не успев убежать далеко, когда перед ним внезапно возникла фигура Икару. Благодаря прогрессу шарингана, превысившему отметку в 30 тысяч из 50 тысяч, теперь он мог поддерживать технику небесное владычество более 40 секунд. При его нынешней скорости этого времени хватало, чтобы преодолеть несколько сотен метров, поэтому он легко перехватил своего преследователя. На этот раз противнику не удалось избежать взгляда шарингана. В момент, когда их глаза встретились, Икару применил иллюзию шарингана, затягивая сознание человека в мир иллюзий. Под воздействием шарингана уровня мангекё его гендзюцу было непреодолимо для обычного человека. Икару подошел к обездвиженному противнику, схватил его за плечи и унес прочь. Хотя с помощью бейкугана он убедился, что в радиусе километра никого нет, для подстраховки он все же решил не задерживаться на открытом месте. Вскоре они оказались в отдаленном уголке леса. Положив человека на землю, Икару сложил печати и применил технику поглощения чакры. Приложив обе ладони к телу пленника, он за считанные секунды высосал всю его чакру, а также большую часть духовной и физической энергии. Но на этом он не остановился. Активировав скальпель чакры, Икару несколькими точными движениями перерезал основные нервы и мышцы противника. Теперь, даже если тот очнется, у него не будет шанса сбежать. Завершив подготовку, Икару осторожно начал просматривать воспоминания пойманного. Увидев знакомые обширные пустоты в его памяти, он понял, что его догадка верна, это действительно был человек Данза. Только у ниндзя из организации Корень могло быть столько печатей, блокирующих воспоминания. Он уже видел такое раньше у Абурамирёмы и других. К счастью, метод чтения воспоминаний Икару был довольно специфическим. Он создавал иллюзорный мир, направляя объект на раскрытие соответствующих воспоминаний, что позволяло ему видеть даже те, что были защищены не слишком строгими печатями. К тому же, члены Корня не запечатывали память о текущих заданиях во время выполнения миссии, только после ее завершения. Таким образом, Икару без труда выяснил содержание задания. Этот человек действительно следил за ним по приказу Данза. Примерно через четверть часа Икару прекратил гендзюцу. Почти сразу ниндзя из Корня пришел в сознание и, увидев перед собой Икару, тут же попытался схватить его, чтобы умереть вместе. К сожалению для него, Икару не дал ему такой возможности. ДЗЗЗЗ. Раздался звук электрического разряда. Из ладони Икару вырвалась змея электричества, ударившая прямо в грудь ниндзя. Распространился запах паленой плоти, напомнивший Икару о недавно съеденном шашлыке, отчего он слегка нахмурился. Затем он отвел руку, стоявший перед ним человек уже был мертв. Икару снова поднял руку, применяя ниндзюцу. Стихия огня, техника обжига, бум. Вспыхнул огненный шар, быстро превратив тело ниндзя из Корня в пепел. Икару снова взмахнул рукой, выпустив поток чакры, который превратился в сильный ветер, разнесший пепел по всему лесу. Закончив с этим, он не стал задерживаться и немедленно отправился на территорию клана Учиха. Вернувшись домой, Икару налил себе стакан воды и, медленно попивая, размышлял о полученной информации. Кроме содержания задания, он не получил никаких особенно ценных разведданных. Однако простое знание того, что это был человек Данза, уже значило многое. Икару не верил, что Данза останется равнодушным после исчезновения своего шпиона. Зная его характер, старейшина наверняка станет действовать еще более агрессивно. Теперь главное – успеть разобраться с Данза до того, как тот нанесет удар. Тогда все проблемы будут решены. Посидев еще какое-то время и сформировав примерный план действий, Икару решил не терять больше времени. Он залпом допил горячую воду и направился прямо в тренировочную комнату для вечерних занятий. Поскольку техники стихия ветра, вращающийся сюрикен, стихия воды, Техника большой акулы и техника теневого клонирования сюрикена создавали слишком много шума, а в деревне скрытого листа был установлен барьер восприятия, и Кару решил этой ночью не тренировать эти навыки. Он планировал заняться ими завтра, после того как покинет деревню. В то же время, это была своего рода ловушка для Данза. Посмотрим, осмелится ли он прийти. Глава 648. В тени противостояния ночь окутала деревню скрытого листа. В одном из укромных уголков поселения, глубоко под землей, располагалась тайная штаб-квартира организации «Корень». В этот поздний час Данза просматривал важные документы в своем кабинете, когда внезапно раздался стук в дверь. Слегка нахмурившись, он закрыл папку и коротко бросил: «Войдите». Дверь со скрипом отворилась, и быстрым шагом вошел один из ниндзя «Корня». Данза окинул его внимательным взглядом. «Таруни, что случилось?» «Докладываю, господин». «Тень-призрак исчез», — лаконично ответил тот. «Что?» На мгновение лицо Данза исказилось от изумления. Нахмурившись еще сильнее, он процедил: «Что это значит?» Не скрывая ничего, Таруни немедленно изложил ситуацию во всех подробностях. Полчаса назад наступило время установленного сеанса связи с тенью-призраком, но он не вышел на контакт. «Опасаясь проблем, я отправил отряд Акатень. И что дальше?» Невозмутимо продолжил Данза, хотя в глазах его появился холодный блеск. Отряд Акатень следовал по оставленным меткам и добрался до 7-го тренировочного полигона, где след внезапно оборвался. В настоящий момент судьба тени-призрака неизвестна. Услышав этот ответ, Данза заметно помрачнел. «А этот мальчишка?» «Цель вернулась в свое жилище», — ответил Таруни. «В месте исчезновения были обнаружены какие-нибудь следы или улики?» — снова спросил Данза, подавшись вперед. Таруни отрицательно покачал головой. Отряд провел тщательное расследование. Никаких следов тени-призрака, никаких признаков сражения. Как будто он просто испарился в воздухе. Тень-призрак, разумеется, был тем самым ниндзя из «Корня», которому поручили следить за Икару. Юноша обнаружил слежку, активировав Гейкуган, затем молниеносно настиг шпиона техникой «Небесное владычество». Подчинив противника с помощью иллюзии Шарингана, он увел его с места наблюдения. За все это время не произошло никакого сражения, а покидая место, Икару вновь применил «Небесное владычество», переместившись на значительное расстояние и полностью стерев все следы своего присутствия. Неудивительно, что отряд Акатень не смог обнаружить ни единой зацепки. Лицо Данза потемнело от едва сдерживаемого гнева. Хотя пока не было точных сведений о судьбе тени-призрака и прямых доказательств причастности Икару, сам факт спокойного возвращения Учихи домой уже был серьезной проблемой. Шпион следил за Икару по прямому приказу и ни за что не оставил бы его без наблюдения, если только не произошло что-то экстраординарное. Теперь, когда объект наблюдения вернулся, а наблюдатель исчез, даже самому недалекому человеку был понятен вывод: скорее всего, тень-призрак уже мертв. Данза никак не ожидал такой дерзости от Икару. По его расчетам, даже обнаружив слежку, тот не должен был решиться на убийство, максимум, попытался бы оторваться. В конце концов, другие ниндзя из клана Учиха всегда действовали именно так, но Икару нарушил привычный сценарий, полностью разрушив его планы. В последнее время Данза был занят, помогая Орочимару в борьбе за пост 4-го Хокаге, и просто не имел времени на разборки с непокорным Учихой. Слежка была лишь рутинной мерой предосторожности. Кто бы мог подумать, что дело обернется убийством. И если бы только убийством, останется хоть какие-то явные улики, Данза мог бы использовать инцидент в своих целях. Но проблема заключалась в том, что Икару сработал безупречно чисто, не оставив ни единого доказательства, которое можно было бы предъявить публично. В этой ситуации Данза, казалось, оставалось лишь смириться с поражением. Но кем был Данза? Человеком, который никогда не отступал перед трудностями и всегда находил способ обернуть ситуацию в свою пользу. Поразмыслив несколько мгновений, он отрывисто приказал: «Таруни, начиная с этого момента, отправь 2 отряда следить за этим мальчишкой. Если он предпримет что-либо подозрительное, не церемоньтесь. Я не верю, что ему удастся бесшумно устранить людей из 2 отрядов. Как только поймаете его с поличным». Он не закончил фразу, но смысл был предельно ясен. Как только представится возможность, он ни за что не упустит шанс расправиться с Икару. Однако Таруни не сразу согласился с приказом. Вместо этого он осторожно произнес: «Господин, вы уверены, что сейчас подходящее время? Может, нам стоит сначала?» Данза резко прервал его жестом руки. «Довольно. Делай, как я сказал». «Да, Господин не стал больше возражать Таруне, мгновенно уловив настроение начальника. «Хорошо, можешь идти и заняться этим». Данза взмахнул рукой, отпуская подчиненного. «Слушаюсь», — коротко подтвердил Таруне и покинул кабинет. После его ухода выражение лица Данза вновь стало спокойным и расчетливым. Его решение действовать именно сейчас было вызвано не только гневом из-за неуважения. Он также хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы преподать урок всему клану Учиха. Изначально Данза не планировал конфликтовать с кланом в этот период, но согласно последним разведданным, большинство джонинов из клана Учиха уже решили поддержать Намика Дзимината в борьбе за пост четвертого Хокаге. Максимум через несколько дней они могли прийти к единому мнению, и поддержка одного из влиятельных кланов Канохи стала бы для Мината огромным преимуществом. Этот выбор прямо противоречил интересам Данза, а значит, ему не было смысла проявлять осторожность. Если бы он смог использовать текущую ситуацию, чтобы повлиять на решение клана Учиха, это было бы идеально. А если не получится, по крайней мере, он устранит одну потенциальную угрозу. Кроме того, Данза медленно провел рукой по своему правому глазу, обмотанному бинтами. Если его догадка верна, Икару, возможно, уже пробудил легендарный Мангекё Шаринган. Обычный трехтомай Шаринган уже давал ощутимую силу, но более мощный глаз мог многократно усилить способности. Такое приобретение придало бы ему дополнительный козырь в борьбе за пост Хокаге. Именно так, даже теперь Данза не оставлял мечты стать Хокаге. Что же касается вопроса, сможет ли он схватить Икару, в этом он никогда не сомневался. Конечно, за последние два с лишним года он неоднократно терпел неудачи в делах, связанных с юным Учихой, но все они объяснялись лишь тем, что ему приходилось заниматься более важными вопросами, выделяя на проблему с Икару ограниченные ресурсы и не имея возможности тщательно спланировать операцию. Теперь ситуация изменилась. Все неотложные дела были завершены, и при первой же возможности он намеревался задействовать все свои силы. Таким образом, неожиданностей просто не могло возникнуть. Данза был абсолютно уверен в силах, которыми располагал. Как ни странно, Икару тоже был полон уверенности. От плененного тени призрака он узнал, что Данза, вероятно, догадывается о его Мангекё Шарингане. Однако глава корня не имел ни малейшего представления об истинной силе этих глаз. Это было очевидно как из инструкций, которые он давал своим подчиненным, так и из его будущего поединка с Саски много лет спустя. При таких обстоятельствах Икару не видел причин для беспокойства. Более того, его сила не ограничивалась лишь Шаринганом. Колоссальные запасы чакры и множество техник ниндзюцу, доведенных до совершенства, были его дополнительными козырями в предстоящей схватке. Глава 649. Стратегический ход. На следующий день небо едва начинало светлеть, когда Икару открыл глаза в своей спальне. Повернув голову к окну, он даже без активации Бейкугана знал, что за ним наблюдают. Еще вчера вечером во время тренировки он обнаружил две группы людей, посланных Данза, но решил не предпринимать поспешных действий. Все же это была территория клана Учиха, и Икару не хотел раздувать ситуацию. Дело было не в страхе подвергнуть клан опасности или боязни Данза и его подчиненных из организации «Корень», он просто не хотел усложнять ситуацию. С самого начала его план был прост – убить Данза и завладеть коллекцией организации «Корень». Что касается остальных противоречий, между кланом и деревней, между кланом и Данза, во все это он вмешиваться не собирался. Поэтому он не только не стал действовать на месте, но и решил по возможности увести врагов подальше. С этой мыслью Икару быстро встал с постели, привел себя в порядок и, взяв сумку с инструментами, вышел из дома. Идя по улице, он смутно ощущал присутствие нескольких ниндзя корня. Не останавливаясь, Икару нашел уличный лоток с завтраками, заказал немного еды, а насытившись, решительно направился к главным воротам деревни. Сквозь легкий утренний туман он быстро добрался до ворот Канохи. Двое шиноби, стоявших на страже, заметили его, и хоть им показалось странным, что он уходит так рано, они не стали ничего спрашивать. В конце концов, деревня не запрещала своим ниндзя покидать ее пределы, и в такой ситуации они, естественно, предпочли не вмешиваться. Отойдя недалеко от деревни, Икару применил стихию ветра, крылья ветра и покров из чакры, стремительно взмыв в небо. Паря в воздухе, он оглянулся, его взгляд скользнул по нескольким высоким деревьям, и губы тронула презрительная усмешка. Затем он взмахнул крыльями и, обратившись в поток света, растворился в небесной синеве. Внизу, между несколькими большими деревьями, тихо появились 8 ниндзя корня. Они смотрели вслед улетающему Икару, сгорая от желания преследовать, но, не имея соответствующих средств, могли лишь беспомощно наблюдать, как цель исчезает из поля зрения. «Что теперь делать?» – подал голос один из ниндзя корня. Командиры двух отрядов переглянулись, и один из них твердо сказал: «Возвращаемся». Остальные, услышав это, не возразили. В конце концов, даже если они сейчас не вернутся, им все равно нечего делать. При таких обстоятельствах лучше сразу же вернуться, доложить о ситуации и позволить руководству принять решение, так они хотя бы не потеряют время впустую. С этими мыслями оба отряда ниндзя-корня под предводительством командиров отправились обратно в деревню. Вскоре после их ухода фигура Икару внезапно появилась в воздухе. Без каких-либо пространственных колебаний или маскировки присутствия, он просто возник из ниоткуда, очевидно, снова использовав силу небесного владычества. С помощью Бейкугана Икару молча наблюдал за уходящими фигурами, ненадолго задержался, а затем снова устремился в небо. Действительно, если бы он выступил сейчас, у него было бы не менее 80% шансов схватить всех этих людей, не оставив никаких следов. Но его целью был Данза, а не несколько мелких сошек, и вместо того, чтобы тратить здесь время, лучше было подумать о дальнейших действиях. Хотя Икару был уверен в своих силах и не считал, что Данза может доставить ему какие-либо неприятности, но, как говорится, даже лев, охотясь на кролика, использует всю свою мощь. Чтобы быть полностью уверенным и максимально сократить последующие проблемы, ему следовало тщательно подготовиться. Таким образом, лучше было избежать лишних осложнений, если это возможно. К тому же, не исключено, что в дальнейшем ему понадобятся эти мелкие сошки, чтобы проложить путь к Данза. Поэтому действовать слишком грубо, рискуя разозлить Данза, не стоило. Разные мысли мелькали в голове Икару, пока он летел все дальше от деревни, прибыв наконец в уединенный лес. Сделав несколько кругов над лесной чащей, с помощью Бейкугана он тщательно осмотрел окрестности. В итоге, покачав головой, Икару покинул это место и полетел дальше. На самом деле, если говорить только о расположении, это место было неплохим как для тренировок, так и для боя. Но проблема заключалась в том, что поблизости находилось несколько деревень и довольно крупный город. В такой ситуации любой громкий шум неизбежно привлек бы внимание, чего Икару категорически не хотел. Поэтому пришлось отказаться от этого места. К счастью, его скорость полета была достаточно высока, а территория страны огня достаточно обширна, что позволяло ему найти действительно подходящее место. Незаметно наступил полдень. После того, как Икару осмотрел более десятка мест, он наконец нашел то, что полностью соответствовало его требованиям. Лес на юге страны огня, недалеко от побережья. Вокруг простирались только пустоши, без малейших следов человеческого присутствия. Кроме того, поблизости не было важных путей сообщения или баз, поэтому здесь не стояли на страже подразделения ниндзя. Таким образом, место идеально подходило как для тренировок, так и для сражения. Что бы он ни делал, какой бы шум ни поднимал, это не привлекло бы ничьего внимания, по крайней мере, в ближайшее время. А этого уже было достаточно. Однако Икару не спешил заманивать сюда Данза. Тот по натуре был коварным и хитрым, и если действия Икару будут слишком очевидными, это может насторожить противника. В таком случае, если Данза не явится лично, все расчеты Икару пойдут прахом. Поэтому требовалось продумать план более тщательно. Поразмыслив, Икару решил, что только незаметно позволив противнику обнаружить это место, он сможет усыпить его бдительность, заставив поверить, что тот поймал удачный момент для нападения. В противном случае неизбежно возникнут проблемы, а для этого нужно было создать для противника подходящую возможность. К счастью, такую возможность было нетрудно создать, даже можно сказать, что это было просто. Икару не верил, что ниндзя-корня без техник полета не смогут определить его местоположение. Даже используя самый примитивный способ, расставляя наблюдательные пункты вдоль маршрута, они постепенно смогли бы вычислить, где он находится. Конечно, при условии, что он не будет намеренно скрывать свои следы. Таким образом, в ближайшие дни ему нужно было просто методично приходить сюда для тренировок, и рано или поздно он дождался бы удобного случая. Да, его план был именно таким простым. А чем проще план, тем меньше вероятность ошибки. Поэтому Икару, после глубоких размышлений, утвердился в своем решении. Не теряя более ни минуты, Он выбрал место и прямиком спустился вниз. Едва его ноги коснулись земли, Икару без малейшего промедления сложил печати и применил технику множественного теневого клонирования, создав 6 совершенных копий самого себя. Посмотрев на 6 клонов, он распределил между ними задачи по духовной практике, а затем удалился. Найдя относительно тихое место, Икару сел в позу лотоса и начал поочередно применять технику мистической ладони и технику отражения сердца, одновременно укрепляя свое тело и ускоряя эволюцию Шарингана. Так, время шло минута за минутой, и вскоре Икару полностью погрузился в тренировку. Глава 650. Пик мастерства и новые горизонты. Солнце скрылось за горизонтом, уступив небосвод восходящей луне. Незаметно наступил вечер, когда Икару в очередной раз развеял теневого клона и впитал опыт его тренировок за последний час. На его панели одна из техник ниндзюцу преодолела очередной рубеж. Открыв глаза, он на некоторое время погрузился в воспоминания, осмысливая полученный опыт. Через мгновение Икару поднялся и несколькими стремительными прыжками достиг места, где тренировались его теневые клоны. Сложив печати, он сначала использовал технику теневого клонирования, создав одного двойника. Дав ему отойти на безопасное расстояние, он снова сложил печати и с молниеносной скоростью применил в его направлении другую технику ниндзюцу, стихия воды, техника большой акулы. Именно так, после 2 недель интенсивных тренировок его стихия воды, техника большой акулы наконец продвинулась с ЛВ-8, 41750, до ЛВ-9, 00. От автора: прошу прощения, в 645 главе была допущена ошибка. Речь шла о повышении уровня стихии воды, техники большой акулы, а не стихии ветра, вращающегося сюрикена, которому еще требуется месяц тренировок. Достигшая совершенства стихия воды, техника большой акулы внешне не сильно отличалась от предыдущей версии, по-прежнему имела форму внушительной акулы. Однако Икару отчетливо ощущал, что внутренняя стабильность техники повысилась на целый порядок, а это означало, что она теперь способна поглощать гораздо более мощные техники ниндзюцу. Как, например, сейчас, вдалеке теневой клон, увидев несущуюся на него акулью ракету, стремительно собрал чакру и применил технику «Стихия огня», техника великого огненного шара. ПФФФ, из его рта вырвалось пламя, которое быстро завращалось и расширилось, превратившись в огромный огненный шар диаметром более 20 метров. На данный момент, если говорить только о мощи, атакующая сила этого огненного шара ничуть не уступала обычным техникам Б-ранга, известным своей разрушительной силой. Но даже такой мощный огненный шар в момент соприкосновения с техникой большой акулы был мгновенно поглощен материализованной акулой. Весь процесс занял меньше секунды. И это против техники стихии огня. Если бы это была техника другой стихии, поглощение произошло бы еще быстрее. Можно сказать, что после достижения совершенства ЛВ-9.00 эта техника вышла на абсолютно новый уровень по сравнению с прежним состоянием. Прежние недостатки техники теперь в значительной степени преодолены. Также значительно увеличилась эффективность использования поглощенной чакры. Как сейчас, поглотив огненный шар, выпущенный теневым клоном, акула заметно увеличилась в размерах, действительно напоминая гигантскую хищную рыбу, создающую чрезвычайно сильное ощущение угрозы. В таком состоянии ее атакующая сила, естественно, значительно возросла. Хотя атакующий аспект не является основным назначением этой техники, усиление всегда лучше, чем его отсутствие. Кроме того, совершенствование техники подняло на новую ступень его понимание и контроль над чакрой стихии воды, а также дало новое представление о ее изменении формы и природы. Первое увеличило его навык контроль чакры примерно на 1000 очков мастерства, переведя прогресс за отметку 60%. Это повысило эффективность тренировки всех остальных навыков. Однако, поскольку это не было повышением уровня, улучшение не казалось особенно значительным. Что касается второго, это позволило его уже доведенной до совершенства техники стихия воды, взрывная водяная волна, снова получить возможность развития. Ее уровень мастерства больше не был ЛВ-7.00, а превратился в ЛВ-7.1.20.000. Другими словами, техника снова могла совершенствоваться. Однако теперь ее следовало называть не стихия воды, взрывная водяная волна, а стихия воды, великая взрывная водяная волна. Да, техника эволюционировала в ниндзюцу Эранга, стихию воды, великую взрывную водяную волну. Изначально Икару планировал разобраться с проблемой Данза, а потом найти способ получить эту технику. Но похоже, что теперь в этом нет необходимости. Икару сложил печати и применил стихию воды, великую взрывную водяную волну. В следующий момент появился огромный водяной шар, который, расходясь от него как от центра, быстро распространился во всех направлениях, и вскоре охватил территорию радиусом около километра. Если бы кто-то сражался с ним сейчас, его непременно поглотил бы этот водяной шар. В таком случае боевая мощь противника значительно снизилась бы. Однако, в отличие от Хашигаки Кисами, он не мог дышать под водой с помощью жабр, поэтому не имел возможности поддерживать эту технику в течение длительного времени. Таким образом, он не мог полностью реализовать потенциал этой техники. Если только, когда-нибудь он сможет с помощью силы власти над человеком развить способность дышать под водой или вовсе обходиться без кислорода. Но даже без этого техника остается чрезвычайно мощной. Не говоря уже о других преимуществах, только одна возможность изменять ландшафт стоила того, чтобы Икару вкладывал в нее ресурсы. Размышляя о 87 тысяч очках чакры, которые он ежедневно экономил после совершенствования стихии воды, техники большой акулы, Икару рассматривал вариант направить их на улучшение этой новой техники. Сейчас ее уровень мастерства составлял LV7, 1/20 тысяч, и судя по стандартам техника ранга, ее предел должен быть LV9, 0/0, а для этого требуется 70 тысяч очков мастерства. Икару осмотрел окружающее водное пространство и деактивировал технику. Хлынь-хлынь, освобожденные потоки воды хлынули во все стороны, и вскоре превратили нижние заросли в настоящее море. Икару не обратил на это внимания. Дождавшись, когда чакра в его теле стабилизируется, он снова сложил печати и применил стихию воды, великую взрывную водяную волну. Однако на этот раз он не стал использовать технику на полную мощность, а остановился на уровне, достаточном для получения очков мастерства. Проанализировав процесс применения и обобщив опыт, он деактивировал технику. Затем, по той же схеме, снова активировал ее, раз за разом. Вскоре Икару применил технику 10 раз. Теперь, оценив затраченную чакру и полученные очки мастерства, Икару пришел к выводу, что для тренировки этой техники в среднем требуется 120 очков чакры, чтобы получить одно очко мастерства. Таким образом, даже если он вложит все 87 тысяч очков чакры, сэкономленные после совершенствования стихии воды, техники большой акулы, потребуется целых 3 месяца, чтобы довести ее до совершенства, а это никак не поможет ему в предстоящей решающей битве с Данзо. Осознав это, Икару отказался от идеи использовать ресурсы для стихии воды, великой взрывной водяной волны. Но как насчет стихии ветра, вращающегося сюрикена? После 2 недель тренировок уровень мастерства этой техники достиг LV9, 53581/100 тысяч, и до повышения до LV10 не хватало еще более 46 тысяч очков мастерства. Если направить туда все 87 тысяч очков чакры, примерно за 18 дней техника повысит уровень. Но очевидно, что его решающая битва с Данзо не может быть отложена на такой срок. Поэтому и здесь особого смысла нет. Таким образом, оставался только покров из чакры. После 2 недель тренировок мастерство этой техники выросло с LV8, 18 250 тысяч, до LV8, 31 550 тысяч. Следуя первоначальному плану тренировок, ему понадобилось бы еще около 20 дней, чтобы достичь LV9, но если вложить в нее все 87 тысяч очков чакры, то ежедневный прирост очков мастерства увеличится с 950 до 1820 очков. При таком раскладе потребуется всего 10 дней, чтобы техника успешно повысила уровень, а 10 дней – это довольно короткий срок. Если Данзо проявит осторожность, а он сам немного подтолкнет события в нужном направлении, вполне вероятно, что решающая битва затянется до этого момента. К тому времени качественный скачок техники до LV9.00, несомненно, обеспечит ему дополнительную защиту. Хотя он и не считал Данзо серьезной угрозой, всегда лучше усиливать свою мощь при любой возможности. Конечно, если момент окажется неподходящим, он не станет настаивать на этом. В конце концов, с его нынешней силой Данзо не сможет противостоять ему, так что будем действовать по обстоятельствам. Думая об этом, Икару не стал больше терять время, переместился в другое место и снова начал тренировку. Глава 651. Расставленная ловушка. 2 часа спустя ночь постепенно сгустилась. Икару наконец завершил большую часть тренировки ниндзюцу. Из сегодняшнего плана совершенствования остались лишь отработка техники множественного теневого клонирования и 2 чрезвычайно затратные по времени техники. Мистическая ладонь и отражение сердца. Однако солнце уже скрылось за горизонтом, и вскоре должны были закрыться главные ворота Конохи. Икару не был ниндзянбу и не владел секретными кодами для прохождения через барьер восприятия деревни. Попытка тайно проникнуть могла привести к тревоге, а это неизбежно повлекло бы за собой множество проблем. Приняв решение не рисковать, Икару быстро потушил костер, собрал вещи и применил комбинацию техник. Стихия ветра, крылья ветра и покров из чакры. Превратившись в мерцающее голубое свечение, он с максимальной скоростью взмыл в ночное небо и устремился в направлении деревни Скрытого Листа. Примерно через полчаса Икару приземлился у окрестностей Конохи. К этому времени вокруг уже почти никого не осталось. Он прошел в деревню под внимательными взглядами 2 ниндзя-стражников, но не успел отойти далеко, как уловил знакомое присутствие. Это был один из тех, кто следил за ним утром. Не притворяясь, что ничего не заметил, Икару повернул голову вправо и вверх, ориентируясь на ощущение. Перед его глазами предстал ниндзя в черном плаще с маской на лице. Они встретились взглядами в полном молчании. Выражение лица Икару оставалось холодным и отстраненным. Он просто смотрел на противника, не скрывая своего активированного 3-тома и шарингана. Время текло секунда за секундой. Прохожие начали замечать его странное поведение, но Икару оставался неподвижен, продолжая пристально смотреть на ниндзя из корня. В конце концов, не желая выдавать свое присутствие, противник растворился в ночном воздухе, исчезнув из поля зрения. Только после этого Икару отвел взгляд и, как ни в чем не бывало, направился к самой оживленной улице деревни. Еще через полчаса, поужинав, Икару вернулся в свое жилище. Не теряя ни минуты, он сразу сосредоточился и начал отрабатывать технику множественного теневого клонирования. В мгновение ока вокруг дома и внутри него появилось множество его точных копий. К счастью, усадьба, оставленная ему родителями прежнего владельца тела, находилась в уединенном месте, так что Икару не беспокоился о том, что помешает соседям. Он тренировался около часа, пока не выполнил запланированное количество повторений. Открыв свою панель и убедившись, что рост очков мастерства соответствует ожиданиям, Икару мельком взглянул куда-то во двор и направился в тренировочную комнату. Теперь ему предстояло продолжить практику техники мистической ладони и техники отражения сердца, чтобы укрепить тело и ускорить эволюцию шарингана. Время неумолимо текло вперед. Ближе к полуночи он наконец завершил весь сегодняшний план тренировок. К этому моменту и его тело, и дух были доведены до предела истощения. Зайдя в ванную комнату, Икару быстро умылся, чтобы хоть немного взбодриться, после чего вернулся в спальню, готовясь отдохнуть. Однако перед сном он все же снял охранную печать со лба, активировал бейкуган и внимательно осмотрел тех, кто следил за ним снаружи. В отличие от вчерашнего дня, сегодня их было всего 2. Видимо, Данзо понял, что он не собирается здесь ничего предпринимать, и потому сократил число наблюдателей. Икару это ничуть не волновало. Независимо от того, много ли слежки или мало, это никак не влияло на его сон. Он не собирался здесь ничего предпринимать, но разве Данзо повел бы себя так же? За прошедшие несколько столкновений он уже доказал свою силу, и в такой ситуации без стопроцентной уверенности в успехе Данзо определенно не стал бы действовать опрометчиво. Икару не беспокоился о возможном покушении во сне. Даже если бы кто-то решился на это, его способность мгновенно просыпаться, выработанная за 2 с лишним года на полях сражений, не подвела бы его, а стоило лишь активировать небесное владычество, и противник, какими бы навыками ни обладал, не смог бы причинить ему вреда. Поэтому Икару спокойно погрузился в сон, не тревожась о внешних угрозах. Время пролетело незаметно, и наступил следующий день. Ранним утром в спальне Икару открыл глаза. Первым делом он проверил окружение, все было как обычно, те 2 все еще находились на месте, даже позиции не сменили.